камень. Это такое могучее, незыблемое, сплошное, массивное. И вдруг на этом фоне особенно силу набирает следующий стих. Но мощь их давится безвременной костью. Только что-то возникло, это твердое, холодное, незыблемое, могучее. И вдруг это давится, раздавливается. Не сокрушается, заметьте, не дробится. Так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Ничего подобного. Никаких вот этих обычных значений. Раздавливается так, что тут уже вспоминается опять же сюрреализм. Там Сальвадор Дали, это самые часы, которые превращаются в тесто, да, раздавливаются, висят на дереве, как куски теста. Вот что-то такое страшное, безвременная тоска. Это такая вообще могучая сила, которая твердый камень превращает в тесто, раздавленное. И дальше... И рана гаснет в них, в этих хладных и твердых, как камень. В камнях гаснет добра спокойный пламень. Но здесь есть, конечно, отзвук традиционной метафоры, метафорического образа. Это жертвенник. В камне обычно выбивается отверстие или такая, что-то вроде чаши, углубления. Оттуда, значит, как раз огонь-то и идет. Есть, конечно, но это если напрячься. А так, если не напрягаться, то... Один парадокс наслаивается на другой. Сначала, значит, ум как камень, затем камень как тесто, потом камень как в камне горит огонь, или там в другом стихотворении Лермонтова отрывок, кстати, там «Живу как камень меж камней, не злить страдания, скупясь, пускай сгниют в груди моей». Значит, я камень, ты камень, мы все камни, но в камне что-то гниет. Это что-то тоже страшное и невероятное. Короче говоря, образы возникают дикие, неуклюжие, несуразные, ни с чем привычным несообразные, порядком эстетическим, но очень выразительно, согласитесь. Вот. Вы верно сказали, что это выразительно, как восточная природа. Действительно, что-то экзотическое, хотя на русском языке все написано. Ну, экзотическое, дикое, неуклюжее, могучее и выразительное. То есть он входит на фоне тогдашней поэзии, он выглядит примерно как молодой Маяковский, на фоне символизма. Я сразу смазал карту будня, плеснувши краской из стакана, я показал на блюде студня косые скулы океана, и в чешуе жестяной рыбы разлил я зовы новых губ. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? Вот это примерно так же на фоне той эпохи, как Маяковский на фоне своей. И скажете, но ведь действительно мы видим, что он пишет неуклюже. Но в данном случае получилось мощно и выразительно. А может он просто не умеет? Ну, в какое-то время действительно не умеет. Самое первое время он действительно просто писал плохо. Как всякий неумеха, мальчишка, писал, но вот здесь уже не так. И это легко можно доказать, взяв другое стихотворение того же года, того же, может быть, даже месяца, написанное абсолютно правильным словом. Пан, в скобочках, в древнем роде. Люблю, друзья, когда за речкой гаснет день, укрывшись лесов в таинственную сень, или под ветвями пустынной рябины, смотреть на синие туманные равнины. Когда приходит пан с толпой пастухов и пляшет вокруг меня на бархате лугов, но чаще бог овец ко мне в уединение является, ведя святое вдохновение. Главу рогатую ласкает легкий хмель, в одной руке его стакан, в другой зверель. Он учит петь меня, я в тиши дубравы, играю и пою, не знаю жажды славы. Такая онтологическая пьеска, очаровательная. Вот, скажем, возникнет проблема, ранний Пушкин или ранний Лермонтов. Не так-то просто будет решить, хотя можно. Но с точки зрения Пушкина есть два прокола. Какие? Сейчас еще раз читаю, вы теперь ловите проколы. Глава рогатая. А? Глава рогатая. Почему? Абсолютно. Сатир может быть с ним, рогатый. О, стакан. Стакан. А где еще? Что еще? Но, впрочем, на самом деле это не проколы, но просто выкуп один. Еще раз читаю. «Люблю, друзья, когда за речкой гаснет день, укрывшись лесов, таинственную сень, или под ветвями пустынной рябины, смотреть на синие туманные равнины». Рябины, да, конечно, это не антично. Но здесь вообще не античность. Это такая осианизация идет этого самого онтологической пьесы. Синие туманные равнины, это тоже не Греция, правильно? Вот тогда уж и стакан на месте, вот и все на месте. Да, это пан, с рогами. Это пан, все в порядке. Вот. Значит, действительно, когда надо, если бы надо было писать вот такие гладкие стихи в духе элегической школы, он вполне бы мог их написать, он в состоянии это сделать. Но он ищет свой путь и создает вот такие могучие, значит, неуклюжие и так далее стихи. Да, вот еще. Вот прямо вместе с тем есть иногда почти как Козьма Прутко. Сначала традиционное. Не играй моей тоской, и холодной, и немой. Для меня бывает время, как о прошлом вспомню я. Сердце Бог тому судья жмет неведомое время. Я хладею и горю, сам с собою говорю, внемлю смертному напеву. Это уже начинает выстраиваться какой-то балладный сюжет. Я гляжу на бег реки, на удар моей реки, руки. На бег реки, на удар моей руки гляжу. Это вот Козьма Прутко. Да, на поверженное дело. То есть обрисовался балладный сюжет. Я ищу в ее глазах, в изменившихся чертах, искру муки, угрызения, но напрасно злобный рог начертать всего не мог, чтобы мое спокоить мужчин. Здесь, значит, действительно набор формул идет. Причем тут, значит, трудно сказать, это действительно романсовое или, может быть, романсовое обычное, или, скажем, что-то такое жестокой городской поэзии, вот какие-то тоже формулы напоминающие, малоотличимые, то ли баллада, то ли городской романс. Вот и в конце концов, вот в этом плетении действительно начертать всего не мог, чтобы мое спокойное мщение. Есть еще там, вот кибитка подъезжает под высокое крыльцо, из кибитки вылезает незнакомое лицо. Это тоже Михаил Юрьевич Лермонтов. Значит, таким образом, вот полная, как говорится сейчас, отвязанность в поэзии, полная свобода. Человек, причем, значит, действительно, он разрушает. Разрушает прежнюю гармонию, которая ему представляется пошлостью. Вот, разрушает жанровые формы, разрушает принцип этой самой абсолютной стилистической уместности каждого слова в поэзии. Принцип абсолютной совместимости. Словом, все, на чем когда-то держалась элегическая школа, что в какой-то мере преодолело пушкинское поколение, но сохранило в другой совершенно форме, воссоздав в новой форме. Вот это Лермонтов все крушит, курочит, разрушает. Вот и тут действительно можно и не заметить, что поблекшие цветы. Потому что, как говорил Эйхенбаум, Лермонтов пишет формулами, которыми он сам себя гипнотизирует. То есть он даже не различает отдельных слов. У него слова образуют неделимые сплавы. И тут уже не важно, что значит то или иное отдельное слово, какой именно оттенок значения акцентируется или используется. Здесь, в общем, важен такой общий поток, непрерывно движущийся словесной речи. Важен и дипломативный напор, ритмико-дипломативный напор, что семантика, говорит Эйхенбаум, тускнеет. Важнее теперь экспрессия, то есть энергия выражения. Как говорит, на том же Востоке, за вкус не ручаемся, а горячо будет. Вот, значит, это экспрессия. Энергия выражения, динамика, напор, дипломативный напор. Вот что декламация, эмоциональные вот эти самые звуковые краски, вот что становится самым важным. И это даже поздний, солидно поздних, сейчас Лермонтова есть, говорит Ихинга, возьмите, скажем, печальный демон, дух изгнания, летал над грешной землей, и прежних дней воспоминания, пред ним теснились комфорт. Что такое дух изгнания? Спрашивает Ихинга. Вот изгнанный дух, это понятно. Это ангел, который изменил Богу, перешел на сторону сатаны и изгнан из сонма высших сил. Изгнанный дух, все понятно. Вот. Но что такое дух изгнания? Ну, в общем, это даже можно как-то понять. Но это будет понятно смутно, несколько смутно. Это понятно не столько уму, сколько душе, дух изгнания. И главное тут еще, может быть, не это, а летал над грешной землей. Несовершенный вид глагола, он может быть важнее, чем что-либо другое. Вот. Значит, действительно рождается новая поэзия, новый стиль. И мы после перемены займемся выяснением вопроса о том, почему именно Лермонтов это сумел сделать. Не просто разрушается жанровая система, не просто разрушается вся система стилистических принципов, вообще, так сказать, меняются приоритеты. Не семантика, а экспрессия. Звуковая эмоциональная окраска стиха, вот что становится главным. Декламативный напор поэтической речи. Но надо сказать, что в другой форме, это в другой форме, конечно, выражается, но напоминает Жуковского, например. Это ниже Жуковского, чем Пушкин. Действительно, как правильно говорили формалисты, дети всегда не к отцам близки, но следует не отцам, а дедам или дядям. То есть либо вот так идет влияние, либо прыжком через поколение. Вот. И значит, действительно, Жуковского тоже ведь слова, это, как говорил Жуковский, часто как ноты. Это словесно-музыкальная мелодия, тоже важна, звуковая эмоциональная окраска важнее, чем семантика. Семантика стерта Жуковского часто, потому что это традиционные формулы, традиционные метафоры, уже ставшие языковыми. Вот это напоминает его, но, конечно, форма совершенно другая. И, значит, возникает вопрос, почему верно? Новый стиль, принципиально новый стиль в поэзии создает не тот, кто находит элементы нового стиля. Их могут найти, может найти кто угодно. И чаще всего как раз элементы нового стиля какие-то находят скорее второстепенные, третьестепенные поэты, чем поэты из первого ряда. Так оно было и в данном случае. Скажем, ну, может быть, конечно, знаете такую фамилию, как Подолинский, но чувствую, что не очень. Там, допустим, Козлов. Ну, Марвинского все-таки знать, но как прозаик, скорее, чем как поэт. А значит, между тем, они все, так сказать, тоже в конце 20-х годов вот такого рода поэты тяготились уже традицией пушкинской и элегической. И все поэзия вот этих двух предшествующих поколений казалась им такой чересчур гладкой, чересчур ровной, как Пушкин говорит, как стих без мысли, песни модной, дорога такая гладкая, как стих без мысли, песни модной. Вот, значит, это все их начинает тяготить. И они тоже пытаются искать новой выразительности, сочетание несочетаемых вещей. Сочетание несочетаемых стилистических пластов. Это попытка обновить жанры и так далее. И все пытается в том же направлении. Но, как правильно замечают лермонтоведы, то, что у них это нарочито, надумано, искусственно, натужно, у Лермонтова естественно и легко. Так, он пишет так, как будто иначе писать нельзя. просто никак иначе писать нельзя. И это вот как раз его и отличает. Новый стиль создает не тот, кто находит элементы, даже не тот, кто устанавливает между ними какие-то отношения. Новый стиль создает тот, кто умеет это внутреннее оправдать, найти для этого внутреннее оправдание. Внутреннее оправдание, что вот так писать надо, иначе нельзя. Вот кто это находит, тот и становится создателем нового стиля. Что же Лермонтов нашел? Он, прежде всего, нашел новый образ лирического субъекта. Ну, по традиции это называется авторским образом. Новый тип авторского образа, будем пользоваться этим несколько устарелым выражением, поскольку оно встречается в литературе. Значит, новый тип авторского образа, точнее, образ лирического субъекта, нашел, создал его. Впоследствии этот тип образа назвали лирическим героем. Ну, по-настоящему обосновал этот термин Тынянов. Он его использовал для характеристики поэзии Блока. Вот, а уже потом, после Тынянова, его стали употреблять очень широко. В частности, использовался он для характеристики, скажем, лирического субъекта в ране Ирея Жуковского. Это унылый певец, с которым мы уже знакомы. Вот это тоже лирический герой. Дальше беспечный эпикуреец, праздный ленивец из русских посланий батюшкова. Это тоже лирический герой. Наконец, гусар из гусарских песен Дениса Давыдова. Это тоже лирический герой. Вот что такое лирический герой? Это действительно такой тип авторского образа, который предъявляет себя читателю, предъявляет себя читателю. Таким образом, что в нем, в Лермонтова это особенно, вырисовывается свой характер и своя судьба. То есть, по существу, это миф о самом себе. Или легенда о самом себе. Это такой вот имидж самого себя. Вот я. Перед вами. Вот я такой. Вот когда есть такая установка, вот я такой, я перед вами, я предъявляю себя, у меня такой характер, такая судьба, это лирический герой. И тогда все, что составляет стиль, становится формой выражения этого вот предъявленного нам человека. Форма его непосредственного излияния. Вот он такой, он так говорит, он так думает, так чувствует, так пишет. И этим все объяснено. Это тут нет опоры на какой-то жанр, тут нет опоры на какой-то стиль, тут нет опоры на какую-то универсальную точку зрения. Перед нами человек, его переживания, его размышления, его слова, которые непосредственно вот в эту данную минуту из него изливают. И тогда, в общем, весь вопрос в том, что это за человек. Каковы его отношения с ним? И Лермонтов как раз построил такой образ, что стало ясно, что для этого человека других форм выражения быть не может. Он вполне естественно агрессивен по отношению к тому, к читателю. Да, на читателя он, конечно, напирает как там. Лев Толстой позднее использовал для характеристики эстетического эффекта слово «заражение». Так Лермонтов стремится именно заразить своими эмоциями читателя. То есть он по отношению к читателю агрессивен, суггестивен, он внушает, он заражает, он захватывает. Вот он, самое простое, что можно сказать, мягко, это волнует. Стремится взволновать. А чем стремится, конечно, заразить, подчинить, захватить, заворожить. Вот так. А по отношению к традиции он тоже агрессивен, но по-другому. Он разрушит. Он разрушает традицию. Он авангардист, говоря современным словом. Авангардист. Что же это за лирический субъект такой, который может выразить себя лишь в таких формах. Это идеализм. Причем обиженный идеализм. Обиженный на людей, прежде всего. И на весь мир, конечно, в конечном счете, но прежде всего на людей. Он всей душой расположен к ним. Бронирует верно поэта так. Если брать исходную ситуацию, это человек, который всей душой расположен к людям, он способен на верную дружбу, на безграничную любовь. Он способен на подвиги и на жертвы ради людей. Но все это никому не надо. Вот никому это не надо. Абсолютно. И он не может им этого простить. Поэтому его отношение с миром — это отношение глубочайшего конфликта, непреодолимого. И очень широко, очень обширно. Конечно, тут есть, мы потом об этом чуть-чуть скажем, черты обычного политического конфликта, ну, человека, скажем, декабристских взглядов. Лермонтов в какой-то степени наследие декабристов. Он, так сказать, уже был, хотя он был еще ребенком, но он уже осознал, что происходит в стране, и это имело какое-то значение. Но всегда его протест, его недовольство миром всегда шире, чем какой-то, чем какая-то политическая позиция. Потому что его протест вызывает не только страна, где стонет человек от рабства и цепей, это и жалобы тут, где стонет человек от рабства и цепей, друг, этот край, моя отчизна. Царство, страна рабов, страна господ, тоже опять укроется от твоих пашей, то есть это будет потом всплывет в позднем стихах Лермонтова, потом тоже всплывет. Но он, когда начинает разбираться, что же вызывает, кто вызывает его недовольство, то это не только свет, не только общество, это всегда они, это все, это другие. То есть весь род человеческий вызывает его глубокое недовольство. Дальше, когда заходит речь о тех силах, которые его гнетут, то это тоже не только общество. Это земная неволя. Душа моя, прожить в земной неволе должна недолго. Это бремя бытия. Вообще вся совокупность условий земного существования человека. Ну, как минимум. То есть это максималист, которого не устраивает вот почти ничто. Весь мир не устраивает. И возникает вопрос, почему? Что-то тут должно быть более широкое. Он максималист. Это заметил Сокурин, известный дореволюционный исследователь Лермонтова. Он максималист, но такой особый. Источником его максимализма, писал Сокурин, является звездный идеализм. Звездный идеализм. Такой, я думаю, великолепное выражение. Звездный идеализм. Что значит звездный? А он замечает, Сокурин, небом мерит землю, ангелами людей. Это такой меркой измеряет все земное, все человеческое, что, конечно, принять нельзя. При том, что, в общем, это не абстрактная, не отвлеченная мерка для него, потому что тот же Сокурин. Для него ангел там или демон – это существо несколько экзотическое, конечно, но такое близкое, внятное, ну вот как, скажем, Казбич. Он не похож на нас, на европейцев, допустим. Но это же такой же человек, как мы. Вот ангел и демон – это то же самое. Поэтому это не просто какой-то там абстрактный квиток в голове. Это повседневное самоощущение человека. Конечно, Сокурин вспоминает о дуализме, о дуалистических философиях, религиях и так далее. И, конечно, он вспоминает стихотворение «Ангел» 1931 года, где ангел несет душу в темницу земного бытия. А душа помнит райские напевы, не может их забыть. И долго на свете томилась она, желанием чудным волна. И звуков небес заменить не могли. И скучные песни земли. Скучные песни земли. Даже самое, то самое, что есть прекрасного на земле, все это скучно на фоне райских напевов. То есть здесь звучит идея, или лучше сказать, романтический миф о внеземном происхождении души. И душа воспринимает земное бытие как темницу, как обреченность на вот это тоскливо-скучное заточение. Она здесь в плену, она здесь не будет. Поэтому смерть — это возвращение домой в этой системе. Оборвана цепь жизни молодой. Окончен путь, был час, пора домой, пора туда, где будущего нет, ни прошлого, ни времени, ни лет. Вот это все, значит, выстраивается в видимую систему. Но тут же Сокурин замечает, что если бы вот действительно у Лермонтова все сводилось к этому звездному идеализму, вытекающему отсюда максимализму, то он все больше и больше отвращался бы от земного, все больше и больше погружался бы в созерцание гармонии небесных сфер. И, может быть, это уже тут можно немножко конкретизировать, получился из него бы такой религиозно-философский поэт, типа там вот Ламартина или Шатобриан. Вот. Ну, кстати сказать, Ламартин ему недалек, от него недалек он. Обращается к нему знаменитое стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива». Слышали его когда-нибудь даже? Вот это на самом деле Ламартин, только несколько переработанный. Вот. И так, значит, он бы ушел. Он бы ушел от земли, и постепенно конфликт с ней был бы преодолен уходом, погружением в созерцание небесной гармонии. Но он не ушел. Значит, было что-то еще другое. Сокурин не пишет об этом меньше, но, в общем, он видит, замечает, что если небом мерит Лермонтов землю, то небо он мерит землю. Вот это такая неожиданная совершенно, встречная направленность его протеста. Конечно, явление довольно исключительное. Ибо тогда уже человеку не находится места нигде. Ни на небе, ни на земле. А нужна какая-то третья действительность, которая не есть ни небо, ни земля, ни царствие небесное, ни земное существование человека, ни мир горный, ни мир дольный. А вообще, где это есть, то, что ему нужно? Нигде этого нет. Действительно, положение становится безысходным. Вот тут все-таки посмотрим одно стихотворение. Где эта позиция выстраивается? Вот оно. Есть несколько стихотворений у Лермонтова, которые называются одинаково «Молитва». Вот это ранняя как раз лермонтовская молитва. Как будто бы как молитва и начинается. Здесь точка зрения сверху вниз, от божества к человеку. Не обвиняй меня, всесильный, и не карай меня, молю, за то, что мрак земли могильный, вот земное бытие, каким предстает, с ее страстями я люблю, за то, что редко в душу входит живых речей твоих струя, за то, что в заблуждении бродит мой ум далеко от тебя. Действительно, он маленький такой, заблудший, тонущий во мраке, весь ограниченный, и Действительно, можно только умолять о пощаде, больше ни о чем. Но он продолжает ту же интонацию, незаметно подставляет в этот поток речи те категории, которые имели значение высших ценностей в культуре романтизма. Тогда ум, который, значит, наблюдает за этим течением, незаметно для самого себя переходит на сторону того, что не соответствует требованиям Бога. То есть такие подставлены ценности, что незаметно читатель оказывается по другую сторону баррикад. За то, что в заблуждении бродит, повторяю, мой ум далеко от тебя, за то, что лава вдохновения клокочет во груди моей, за то, что дикие волнения мрачат стекло моих очей, за то, что мир земной мне тесен, к тебе ж проникнуть я боюсь, и часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе боюсь. То есть намек на черную мессу, намек, как говорил Владимир Радмус Вацура, здесь появляется демон и кофе. Первый раз, Боже, не тебе молюсь. То есть, возможно, все, и молитва, и вдохновение, это все ценности высшего порядка. Но не с Богом, а вопреки ему в противовес. Все это возможно. И дальше молитва превращается уже в истерику. Но угаси сей чудный пламень, всесожигающий костер. Преобрати мне сердце в камень, останови голодный взор. От страшной жажды песнопения пускай дворец освобожусь. Тогда на тесный путь спасения к тебе я снова обращусь. Он как бы даже сохраняет какие-то категории, которые ставят Бога выше. Голодный взор, там, всесожигающий костер, то есть что-то действительно, с одной стороны, страшное, а с другой стороны, прекрасное, высокое в романтической системе. И вот от всего этого нужно отказаться. Все это нужно уничтожить, все это нужно в себя преодолеть, от всего этого нужно уйти, а это равносильно смерти. Это равносильно смерти, и ощущение такое, что эту жертву принести нельзя. И тогда получается действительно не на небе, не на земле, нигде, ни там, ни тут. При том, что и то, и другое, и земное бытие с его соблазнами, небесная гармония с ее необычайными возможностями, и то, и другое привлекает, и то, и другое отталкивает. И вот душа мечется между двумя пределами, между двумя целями, между двумя стремлениями, и ни в одном из них не может остановиться, ни от одного из них не может отвлечься, и ни одним из них не может удовлетвориться. То есть она буквально мечется, истязая себя, и когда истязание становится, наконец, невыносимым, тогда начинает звучать в ранней лирике Лермонтова тема демона. Эта тема, значит, одна из главных в ранней лирике Лермонтова. Причем, значит, звучит она не совсем обычно. Демон — это, в общем, собственно, мифологическая фигура, если рассуждать с точки зрения поэзии, мифологическая фигура, которая представляет ангела, отрекшегося, отпавшего от Бога и перешедшего на сторону сатаны. У Лермонтова ангел от Бога отрекся. Но на сторону сатаны не перешел, потому что он вообще ни на чьей стороне быть не мог. Он абсолютно свободен. И поэтому абсолютно одинок и абсолютно неприкаян. Можно сказать, что это он напоминает такой классический образ интеллигента. Одинокий, никому не нужный. Я тот, кого никто не любит. Да, но наделенный свойствами сверхъестественного существа и его возможностей. То есть он бессмертен, он вездесущ, в каких-то пределах даже всемогущ. Он действительно, это могучая сила, способная творить зло и вносить его в жизнь людей, мстя им за то, что они несовершенны. Тут есть два варианта у Лермонтова демонической темы. Демон может выступать как некая сила, фигурировать в его ранних стихах как некая сила, которая терзает человеческое сознание. Это традиционный опыт. Он у Пушкина есть. Южной ссылки. Вот. А есть другой вариант, когда с демоном отождествляет поэт себя. С самого себя отождествляет с демоном. Как демон мой, я зла избранник. Вот такая персона тоже есть. Демон это я это демон. Вот и возникает, естественно, вопрос, что это дает? Это очень многое дает. Во-первых, это дает ощущение своей сверхчеловечности, своего сверхчеловеческого статуса. Это дает право на возвышение над всеми законами человечества. Они... Заповеди Божьи, они тоже адресованы людям. Я выше. Это не ко мне. Это меня не подчиняет. Наконец, значит, это возможность судить человечество и мир и позволить себе в воображении даже уничтожить. А это у Лермонтова есть. Мы заговорили о том, что в каких-то отдельных стихотворениях он близок к декабристской традиции. Это так. Вот, скажем, стихотворение «Новгород», так оно называется, значит, есть традиционные декабристские мотивы. «Сыны снегов, сыны славян, зачем вы мужеством упали? Зачем погибнет ваш тиран, как все тираны погибали? До наших дней при имени свободы трепещет, ваше сердце и кипит. Есть бедный град, Новгород, там видели народы все то, к чему теперь вас ждут лететь. Свобода, демократия, вот. Идеализация новгородского речи. Все это, конечно, есть, все это напоминает Рылеева. И таких стихотворений некоторое количество у Лермонтова есть. Но вот, когда наступает... Возникает вопрос о будущем. Вот тут ощутимо Лермонтов расходится с декабристами. Декабристские варианты этой темы, они разные. Ну, вот у Пушкина, например, он очарователен. Это тема будущего, этот вариант пушкинский. Это «Пока свободу горим», «Зайдет звезда, дверь зайдет она, звезда пленительного счастья» и так далее. Все это... Причем, значит, ни крови, ни насилия, ничего, а просто на обломках самовластия, как они образовались, это непонятно. Вот действительно не хочется об этом думать. Можно об этом не думать, так это построено. Напишут наши имена. То есть даже разрушение здесь будет служить памяти, то есть чему-то неразрушимому. Вот, то есть полная гармония, все оборачивается полной гармонией, в конце концов. Вот Рылеева немножко по-другому, но тоже все упорядочивается, скажем, и в бурном мятеже, ища свободных прав, в них не найдет ни Брута, ни Рылеева. Но есть бурный мятеж, конечно, это тоже не Пушкин. Вот. Не найдет ни Брута, ни Рылеева, то есть не найдет людей, способных принести себя в жертву, героически погибнуть. Известно мне, погибель ждет того, кто первым восстает, но утеснителей народа судьба меня уж обрекла. Но где, скажи, когда была без жертвы искуплена свобода? Вот это все, значит, есть у Рылеева. Но в конце концов все оправдано. Все оправдано вот именно задачами борьбы за угнетенную свободу человека. И все самопожертвование тут целиком оправдано. И жертвы, приносимые ради этого, и гибель людей, все это, в конце концов, оправдано высокой целью. И эта цель для Рылеева священна. А вот у Лермонтова есть стихотворение «Предсказание». На тему о будущем. Удивительное стихотворение. Действительно похоже на то, что он умел предвидеть. Что будет? Не только собственная смерть, но и, например, гражданские войны 20 века. Казалось бы, откуда взяться опыту? А есть. Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. когда детей, когда невинных жен низвергнутый не защитит закон, когда чума смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, кого платком из хижин вызывать, и станет глаз сей бедный край терзать, и зарево окрасит волны рек, под день явится мощный человек, и ты его узнаешь и поймешь, зачем в руке его булатный нож, и горе для тебя твой плащ, твой стон, ему тогда покажется смешон. Вот действительно колоссальное кровопролитие, он как будто все предвидит. Разруху, эпидемии, от которых погибают миллионы людей, неисчислимые человеческие страдания. Причем в гигантских масштабах он видит это, как будто в самом деле это перед ним. А между тем, в историческом обществе, что такое там? Ну, смутное время, но это же игрушка по сравнению с тем, чем он пишет. Значит, это какое-то действительно предвидение. Ну, какая разница, предвидение, не предвидение, важно, что он это видит. Важно, что он создает именно такую картину. И самое, может быть, страшное, это крушение морали. Крушение морали, поражение человеческих чувств, поражение гуманизма. Вот появление нового, мощного человека, который будет совершенно свободен от нравственных норм и от всех человеческих чувств, включая сострадание. Вот и самое, может быть, еще самое, что еще страшнее, это ощущение мрачного удовлетворения, которое сквозит в этом тексте. Вот так вам и надо, так вам и надо. То есть так это прямо грубо не сказано, конечно, но вот это обращение к читателю, и горе для тебя, твой плач, твой стон, ему тогда покажется смешон. Вот в подтексте есть, вот ты все получишь, все, что заслуживаешь. И можешь тогда не метаться, не плакать, не моли о пощаде. Тебя не пощадят, и так и нет. Но это все, конечно, здесь под текстом. И еще в каком-то ограничении. Это Россия, это будущее России, будущее родной страны. Ну тоже, знаете, представлять себе это довольно редко кто себе представлял тогда будущее России. Хотя было, например, в Печерина поэма в середине 30-х годов, тоже «Слово смерти», где описывается гибель России. Это был такой философ, историк и заодно поэт, профессор Московского университета, который написал вот такую поэму, темой которой является гибель России. Вот и Лермонтов написал. Но это не все. Есть у него другое стихотворение «Отрывок», где уже прямо. Во-первых, гибнет весь род человеческий. Во-вторых, это катастрофа, это конец света. Прямо и совершенно определенно трактуется как заслуженное возмездие. Теперь я вижу, пышный свет не для людей был сотворен. Мы сгибнем, наш сотрется след. Таков наш рок, таков закон. Наш дух вселенной вихрь мчит к безбрежным мрачным сторонам. Наш прах лишь землю умягчит другим чистейшим существам. Вот тут, как казалось бы, намечается поворот. Такое немножко облегчающее дело, выручающее читателя. Потому что, значит, вот эта картина гибели земного бытия, вселенской катастрофы, вот начинает превращаться в картину вселенской утопии. Из этого родится новый прекрасный мир с новыми прекрасными существами, не такими, как люди, не такими, как вы. Нет, они будут другими. И тут возникает утопия, сочетающая в себе самые разные мотивы, от Апулея до Сен-Симона. Не будут проклинать они, между них ни злата, ни частей не будет, то есть полное равенство. Станут те эти дни невинные, как дни детей, полная чистота. Между них ни дружбу, ни любовь, приличие цепи не сожмут, и братьев праведную кровь они со смехом не прольют. Ни в чем, значит, не замутненное братство. Действительно, такая неохристианская гармония даже вырисовывается из всего этого. Но для чего? Чтобы вселить какую-то надежду, черт возьми, наоборот. К ним станут, как всегда могли, то есть и к нам могли, слетаться ангелы. А мы увидим этот рай земли, окованный нас бездной тьмы, укоры зависти, тоска и вечность с целью одной. Вот казнь за целые века злодей, скипевших под луной. То есть он создает...